Глава 22. Грейс. Через два дня после событий в столовой я вернулась на работу в фургон. Не могла позволить себе роскоши в виде отгула, даже если очень в нем нуждалась. К счастью, Карли разрешила ситуацию с Уэстом и уволила его быстрее молнии. В среду я устроила прощальную вечеринку для Марлы. Она заслужила ее, как никто другой. В тот же день я попросила передать Уэсту оставить меня в покое и держаться как можно дальше. Понятия не имею, что за жестокие игры он устроил. Уэст не только вонзил клинок мне в сердце, разбил его на глазах у всех, но еще и каждый день катался по моему кварталу, будто специально напоминая, что я потеряла. Он отстал после того, как Марла пригрозила ему дробовиком, но не прекратил поглядывать на меня, если мы пересекались в университете. Я не знала, чего ему от меня нужно. Если Уэст не хочет быть моим врагом, то почему им меня и сделал? «То, как он на тебя смотрит!» Карли расплылась в мстительной улыбочке, когда за день до боя мы уселись в столовой. Подруга разорвала пакетик с острым соусом и щедро налила его в корзинку с кукурузными чипсами. «Каково это, когда у твоих ног самый недосягаемый мужчина в университете Шеридан?» «Хреново», призналась я. Но не призналась в терзающем ощущении, будто Уэст не единственный, кто за мной наблюдает. Я чувствовала что-то еще, будто за мной следят. Я толком не могла понять, с чего вообще появилось такое чувство, но в воздухе висело томительное ощущение надвигающейся опасности. Ярое и раскаленное, как будто кто-то желал нанести мне вред. Конечно, говорить об этом Карли, не подкрепив свои подозрения доказательствами, раздувать никому не нужную драму. «Ну, зато в этом есть и положительная сторона. Если так подумать, то потому, как он на тебя смотрит, вообще нет сомнений, кого на самом деле бросили». Однако страдания Уэста меня ни на грамм не утешили. Я только сильнее начинала его ненавидеть за то, как он поступил с нами, безо всякой на то причины. Что было максимально странно и вызывало тревогу, так это то, что Тесс начала общаться со мной и Карли. Я не высказывалась против, слишком сильно выдохлась эмоционально, чтобы ее прогонять. Да и Тесс казалась искренней. Словно она стала той приятной девушкой, какой была до того, как Уэст положил на меня глаз. Может, она стала умнее. Может, мы все стали умнее. Я-то уж точно изменилась, учитывая, какое приняла решение. «Ну все, бабуль, шоу начинается. Готова?» В субботу утром я открыла дверь «Шевроле». Мне пришлось отменить пятничную репетицию, чтобы за вечер собрать все бабушкины вещи вместе с Карли и Марлой. Все случилось в последний момент, но когда нам позвонили насчет свободного места, мы просто не стали терять время даром. Дом престарелых «Хартленд Гарденс» находился в окрестностях Остина. Вообще-то я нашла буклет о нем в одной из толстых стопок, которые Уэст оставлял у меня на столе. В брошюре было полно глянцевых снимков ботанических садов, открытых пространств и развлекательных мероприятий. Предлагались уроки танцев и вечера бинго. Здесь располагалась даже небольшая церквушка. Этот дом считался одним из лучших мест в нашем штате для людей, страдающих проблемами со здоровьем, деменцией и другими когнитивными нарушениями. На самом деле, это место оказывало специализированную помощь людям с болезнью Альцгеймера. И самое смешное, что я ни разу не удосужилась просмотреть эту стопку. А Уэст не только нашел для меня дома престарелых, но еще и обзвонил каждый и кратко изложил ситуацию. К буклету была приклеена записка. «Т, я кое-что нашел. Позвонил туда, достал из сумочки миссис Шоу вашу страховку и проверил. Ваша страховка покрывает большую часть расходов. Если миссис Шоу пройдет обследование и результаты подтвердят, что ей нужен дом престарелых, то вы в шоколаде. Уэст». К сожалению, я понимала, что обследования подтвердят ее диагноз. Поэтому я позвонила в «Хартленд Гарденс», мне ответила директор, и мы провели виртуальную экскурсию, после чего я съездила и посмотрела учреждение лично. На этой неделе бабушка была не в себе, но как только к ней вернулась память, она спросила про Уэста. Мне не хватило духу сказать ей, что они больше не увидятся. «Ну, как тебе?» Теперь, стоя с бабушкой перед ее новым домом, я пыталась говорить радостным, задорным тоном. До сих пор не верилось, что мне так повезло и нашлось свободное место. Бабушка вышла из машины, пока я доставала из багажника ее чемоданы и сумки, и внимательно осмотрела величавое здание из алебастра. Оно напоминало небольшой дворец, пышные подстриженные лужайки, теннисная площадка, бассейн и ухоженные цветы. Вокруг главного здания располагались индивидуальные роскошные домики, но поскольку бабушке требовалось проживание с уходом, то ее определили в главное здание, в комнату, которая напоминала номер в пятизвездочном отеле. «Думаю...» — бабушка огляделась с открытым от удивления ртом. «Господи, молю тебя, пусть она будет в ясном уме и поймет, что происходит. Пусть не возненавидит меня за то, что я приняла такое ответственное решение. Думаю, мы точно не можем такое себе позволить, Грейси Мэй». Я резко повернула к ней голову. «Грейси Мэй?» Каким-то чудом мне удалось обрести дар речи. «Можем. Нам нужно лишь пройти несколько обследований, и если окажется, что ты...» Я замолчала, сделала глубокий вдох. «Что ты подходишь, то ты получишь особый грант от этого благотворительного фонда. И я, и директор этого заведения думаем, что ты подойдешь. Я уже с ними все обсудила. Не волнуйся за мелочи, бабуль». «Наверное, платить мне придется вдвое меньше того, что я давала Марле, которая постоянно работала сверхурочно, именно поэтому нам удалось скопить денег». Бабушка с детским восторгом взирала на это место, прижав к груди морщинистую руку. Я хотела, чтобы она что-нибудь сказала, хоть что-нибудь, хоть отдаленно посвятила меня в то, что происходит у нее в голове. Я понимала, что больше не смогу присматривать за ней дома. Это ни мне, ни ей не идет на пользу. Бабушке нужна помощь специалистов. Ей нужна компания. Ей нужно общаться со своими ровесниками и уехать подальше от Шеридана, города полного воспоминаний, разбивших ей сердце и душу. Воспоминаний о моей матери, о моем умершем дедушке, о пожаре и, возможно, даже обо мне. «О, Грейси Мэй!» Она вцепилась в воротник своего платья и склонила голову. К моему удивлению, у нее в глазах застыли слезы. «Здесь так красиво! Не знаю, достойна ли я тут жить. Это слишком роскошное место. Они, наверное, решат, что я деревенщина». «Бабушка», — упрекнула я. «У меня возникло ощущение, словно мы снова стали прежними. Но впервые я поняла, что это не так, и мы никогда ими не будем, и это тоже нормально». «Что? Они будут рады жить с тобой». «Не уверена, что они переживут твою бабушку, солнышко, но это не моя проблема». Автоматические двери открылись, и к нам поспешила приятная медсестра средних лет в голубой форме и взяла наши чемоданы. «Здравствуйте, миссис Шоу!» Она радостно улыбнулась бабушке. Каштановый конский хвостик этой женщины покачивался, идеально гармонируя с ее лучезарным появлением. «Я медсестра Эйми, буду рада помочь вам устроиться на новом месте». «Мы очень рады наконец-то с вами познакомиться. Ваша соседка Этель вас ждет. Она немного роковая женщина, но ваша внучка сказала, что и вы тоже не промах. Мне кажется, что вы отлично поладите». Бабушка изменилась в лице. Я увидела смесь радости и смущения, которого раньше не замечала. Я повела ее внутрь, держа за руку. Бабушка робко осматривалась, словно чувствовала себя непрошенным гостем. Я поняла, что в нашем городе она таковой и была, что она привыкла к такому отношению, привыкла к порицанию за то, что являлась матерью Кортни Шоу и бабушкой уродины, подпалившей ее дом. Это был ее шанс на перерождение, шанс стать фениксом, возможность начать заново, расправить крылья и взлететь. Почему я ждала так долго? Чего боялась? Почему не могла сделать ей такой подарок, чтобы она чувствовала достойное к себе отношение? Потому что я мучилась от чувства вины. А вина вынуждала меня творить безумство, как показал мне Уэст. Медсестра Эйми привела нас в приемную, где отвлекала бабушку, пока я еще разок просматривала все документы в кабинете директора. И каждый раз, глядя на бабушку и Эйми через стеклянную дверь кабинета, я чувствовала, как готово разорваться у меня сердце. Именно так я и поняла, что поступила правильно. Я провела 6 часов в Хартленд Гарденс, помогала бабушке обжиться в ее новой комнате. Ее соседка Этель и вправду провела с нами целых 10 минут, с воодушевлением поздоровалась, спросила, нужна ли какая-то помощь, а когда бабушка ответила, что ее красивая внучка все уже уладила, Этель извинилась и ушла, потому что не хотела пропустить занятия по горячей йоге. «Мне не стыдно признаться, что я по уши влюблена в одного джентльмена». Она подмигнула бабушке. Бабушкины брови взлетели к серебристым кудряшкам. «Я не знала, что люди здесь встречаются». «О да, иногда. Но я про 30-летнего инструктора по фитнесу. Это по нему мы тут все сохнем». Медсестра Эйми, бабушка и Этель покатились со смеху. Я тихо улыбнулась, складывая одежду в шкаф и расставляя туалетные принадлежности на тумбочке в привычном для бабушки порядке. Прощаться было труднее всего. Я понимала, что пора уезжать, но не хотела уходить, не зная, как она отреагирует, когда станет другой бабушкой. Той, которая еще принимала меня за Кортни и считала дьявольским отродьем. «Просто езжай. Легче не будет, если ты задержишься и увидишь нервный срыв. А он обязательно наступит. Так всегда бывает. К тому же, как только мы получим результаты обследования, то скорректируем лекарственное лечение, и перепады настроения станут не такими частыми», — заверила меня Эйми. Я хотела сказать, что бабушка вообще не принимала лекарства, но в итоге просто кивнула. Она права. Я не могу до конца жизни прятать бабушку от мира. И все же, сев в пикап, первые 10 минут я просто пялилась на здание и мучилась от чувства вины. Бабушка Сави меня вырастила. Она единственная мать, которая у меня была. А теперь я буду видеться с ней только по выходным, во время коротких визитов. Я больше не буду с ней жить. Это конец целой эпохи. Потянувшись к бардачку, я вытащила кое-что от Карли. Она написала мне письмо и попросила открыть только, когда я сегодня закончу. Думаю, подруга хотела убедиться, что я доведу дело до финальной точки. Я вытащила письмо из конверта. «Шоу, ты поступила правильно. Я тобой горжусь. Теперь снимай это сломанное кольцо с пламенем. Перестань хвататься за пепел своей матери». Хэштег «Фениксы всегда побеждают». Карли. Глаза наполнились слезами. Я сделала, как она просила. Сняла кольцо и положила его в конверт, заклеила. Бумага в руках стала мокрой от моих слез. Я отложила письмо на соседнее кресло и впервые за несколько часов потянулась за телефоном. Я провела пальцем по экрану, и у меня перехватило дыхание. 25 пропущенных звонков. Истон Браун. Возможно, Тесс Дэвис, Карли Контрерас, заблокированный номер. А еще была целая куча сообщений. «Истон Браун. Это Истон. Пытался до тебя дозвониться. Истон Браун, перезвони, пожалуйста. Истон Браун, это срочно, пожалуйста. Тесс Дэвис, ты слышала про Уэста? Тесс Дэвис, ты будешь с этим что-то делать? Карли, когда увидишь мое сообщение, обязательно перезвони. Истон Браун, Грейс, возьми чертову трубку. Тесс Дэвис, набери, если понадоблюсь. Карли, тут мир рушится, а ты там, наверное, играешь в бинго с Агнес и Элмером Шоу». Я нарочно не брала сегодня телефон с собой, потому что не хотела, чтобы что-то отвлекало, и уж тем более не хотела узнавать результат боя Уэста с Эпплтоном. Наконец, я оправилась от шока и решила набрать Истона. Я знала, что он, скорее всего, с Уэстом, поэтому логичнее позвонить ему первому. Еще гудки не успели пойти, как он взял трубку. Так быстро, что я решила, мы звоним друг другу одновременно. «Алло, Истон, это Грейс». «Грейс!» — запыхавшись, взревел он. Я слышала, как он идет по скрипучему линолеуму. «Господи боже, мы тебя тут все обыскались!» «Он в порядке?» Несмотря на усилия, голос у меня задрожал. Я не хотела волноваться. А потом Истон задал вопрос, который не захотел бы услышать ни один звонивший. «Ты стоишь? Тогда лучше сядь». Уэст. Предыдущий вечер. «Приятель, да твою же мать! Ты опоздал на 40 минут!» Встретил меня Макс с распростертыми объятиями, будто мы парочка. Я оттолкнул его, он пошатнулся и упал на задницу. Я зашагал зигзагами к Шеридан Плаза, услышав, как мой байк с глухим звуком свалился на землю. Я забыл нормально припарковаться. Мой косяк. Плакала моя драгоценная роспись на байке. Извини, Кристина. Я пошел вперед и споткнулся о свои же ноги. Чем быстрее покончу с этим, тем лучше. Макс встал и, прорычав просьбу о помощи, успел меня подхватить. Да уж, конечно. Рядом тут же возникли и Стрейн, и Тесс. «Ничего себе! Наконец-то нашел человека более долбанутого, чем Канье», — невозмутимо сказал Рейн. Тесс прижала ко рту ладошки и покачала головой, яростно меня осуждая. «Боже мой, Уэсти!» «Мужик, да он в стельку!» Ист закинул себе на плечо мою руку, Рейн с другой стороны сделал то же самое. Тесс, любопытный мышонок, которого я хотел бросить на съедение львам, побежала за нами. «Тебе нужно отменить бой», — потребовал Ист. «Он не должен состояться. Уэс даже стоять прямо не сможет». «Могу», — заплетающимся языком сказал я и отпихнул их, чтобы отстоять свою точку зрения. Ист и Рейн отошли, и мне, разумеется, удалось сохранить равновесие. «Видите? И нет проблем. Я вполне способен...» Шлёп. Только через несколько долгих секунд я понял, что щека горит не от стыда, а от удара об асфальт. «Я на лицо шлепнулся, да?» — невнятно произнес я, потому что к языку прилип гравий. «С каких это пор бетон такой мягкий и уютный, и прямо возмутительно дремотный?» «Есть вообще такое слово? Дремотный!» — поинтересовался я. И услышал стон Иста. Макс вздохнул. «Я поговорю с Шоном. Может, удастся отложить бой на несколько часов. Но отменять нельзя. Они четко обозначили условия, а я не хочу лишиться яиц». «Бой будет», — услышал я свой голос, медленно поднялся на ноги и отряхнулся. Меня укачало. Резонная побочка после того, как я вылокал целую бутылку самого дешевого виски, какой только нашел в магазине. «Я выйду на тот ринг и прикончу эту шваль». «Ты больной?» — загрохотала за спиной Тесс. Я повернулся к ней. «К мисс Дэвис у меня отдельный разговор. Она не только появилась передо мной, а я увидел несколько ее изображений. Они сливались друг с другом, как гармошка из вырезанных Тесс. За какие такие гнусные прегрешения я заслужил 6 Тесс?» — задумался вслух я. Мне вдруг резко захотелось блевать. «Подумать только... Всего одной чёртовой Тесс хватило, чтобы испортить отношения между мной и моей девушкой». Я наклонился и постучал ее по носу. Правда, промахнулся на пару сантиметров и ткнул ее в глаз. Мой косяк. Уже второй. Рейн встал между нами, отпихнул мою руку и нахмурился. «Уже бывшая девушка. И не вали все на Тесс. Она не виновата, что ты не сказал Грейс про бой. Неужели ты считал, что ей никто не передаст?» «Я собирался признаться ближе к бою. Ты сказал Тесс, что я скрываю это от Грейс. А Тесс передала ей, потому что ужасно соскучилась по моему члену». Я прорычал и рыгнул одновременно. «Просто замечательно». «Извини, ладно?» Тесс поморщилась. «Мне правда жаль. Я не думала, что все будет так плохо. Я не хотела портить ваши отношения. Просто хотела немного их усложнить». У меня в кармане зазвонил телефон. Проигнорировав извинения Тесс, я неуклюже вытащил мобильник. Макс вышагивал по парковке и говорил по телефону. Наверное, объяснял ситуацию Эпплтону и его шайке. Я глянул на экран. «Мама». Это как же я нажрался, раз решил, что может звонить Грейс? У меня был шанс. Если честно, то даже несколько. И я все спустил в унитаз. Радует еще, что я наконец-то пришел в себя. Я знал, что нужно сделать, чтобы Грейс ничего не угрожало. Он как будто что-то задумал, а это нехорошо, учитывая его текущее состояние, пробился голос Иста сквозь одновременный подхалимаш Тесс и Рейна. Они обсуждали, что надо принести воды и еды. Через несколько минут мне удалось собраться с мыслями, как вдруг кто-то припёр меня к стенке, как предмет мебели. Я услышал, как наверху ревет и рукоплещет толпа. Зал битком, билеты раскуплены. Все по полной программе. А я неприлично опаздывал. Через несколько минут Макс договорил по телефону. К нам трусцой подбежал старшекурсник-задрот с завернутым в бумагу сэндвичем и бутылкой воды. «Вот!» — он протянул их Истону, и тот пихнул еду и воду мне в рожу. «Пей! До дна!» «Хочешь, чтобы я обоссался ко второму раунду?» Проглотив черствый кусок, пробурчал я. «Кто делал этот бутер? Хуже просто не бывает. Хлеб прокис, сыр слишком мягкий, а ветчина, наверное, моя ровесница. Черт, как же мне не хватает еды из фургона Стако». «Я не против, чтобы ты под себя сходил, если это остановит бой», — заскрежетал зубами Ист. «Ничто не остановит этот бой», — безразлично произнес я. «И даже вашу мать не пытайся». «Почему для тебя это так важно?» Рейн присел передо мной на корточке. «Не хочу расстраивать, но в таком жалком состоянии тебе не выиграть. Блин, да ты проиграешь даже против черлидерши». «Мёртвой черлидерши», — услужливо добавил Макс. «Я не поднимаю руку на женщин», — прошептал я. «В отличие от этого придурка Эпплтона». «Да до этого бы даже не дошло. Ты перепутал бы ее с картонной коробкой еще до того, как она нанесла бы первый удар». Рейн ободряюще похлопал меня по плечу. Чуть позже, через час, неделю или чертову минуту, хрен знает, Макс хлопнул в ладоши и заявил. «Итак, момент правды настал. Я больше не могу тянуть время. Я организатор мероприятий, а не волшебник». «Ты засранец мирового уровня и заплатишь за то, что надул его и заманил на бой, от которого он не может отказаться», — вскинулся Истон и протянул мне руку. Макс заметно вздрогнул. Я с неохотой позволил Истону поставить меня на ноги и посмотрел на лестницу, ведущую на ринг, услышав, как по бетону застучали шаги. «Эй!» — Тесс положила руку мне на грудь. Я смахнул ее. «Нет у меня настроения болтать с человеком, из-за которого этот снежный ком превратился в чертов шторм». «Лапы убери, Тесс!» «Извини, ладно? Посмотри на меня!» Она обхватила мое лицо руками. Даже в состоянии опьянения, чертовски сильном, кстати, я увидел в ее глазах раскаяние. «Я даже не задумывалась, что все так обернется. Я злилась и завидовала, и не могла понять, почему Грейс получает все, что я хотела. Я собиралась устроить небольшую драму, а не настоящую трагедию». Я схватил ее за запястье и отпихнул от себя. «Извини, моя трагедия не из-за твоей задницы». Я повернулся, собираясь подняться наверх и покончить с этим боем, но вдруг в кого-то уперся. Я посмотрел вниз. «Эпплтон». Он был голым по пояс и потным, а лицо таким сальным, что можно было намылить статую свободы. «Сент-Клер, слышал, у тебя есть девушка, и она стала греночкой». Он захрюкал мерзким смешком и, толкнув меня, обнажил кривые зубы. Рядом с ним стояли Шон и еще один клоун из его команды и злобно закудахтали. Я немного вождал от трех людей с общим уровнем интеллекта, как у 12-леток, но обнаружил, что не способен сопротивляться желанию ударить кулаком по его носу. Эпплтон шлепнулся на задницу, а из ноздрей у него хлынула кровь. «Чёрт!» — захныкал он, сжимая переносицу. Он замахал рукой у меня перед лицом. «Опять он так делает! Опять бьет до сигнала!» «А ты, урод, ко мне на работу головорезов отправил». «Не докажешь». «Докажу, что могу тебе прибить», — оскалился я. «И все это из-за тёлки!» — цокнул он, кровь капала с его подбородка. «Поговорим-ка о подкаблучниках». Я хотел поправить его и сказать, что Грейс не моя девушка, уже нет, но сдержался. Отчасти поэтому Грейс всегда сомневалась. Я ни разу не признавал публично наши отношения, никогда не держал ее за руку на людях, не целовал, пока все смотрят, не показывал миру, что чувствую к этой девушке. А еще знал, что Кейт Эпплтон не оставит Грейс в покое. Рано или поздно он до нее доберется, потому что она связана со мной, а я для него болезненная тема. Если только не проиграю по полной. Если он не надерет мне задницу на ринге, если только я не брошу бой, Теперь все стало кристально ясно. У каждого свой способ стать Фениксом. Это мой. Проскочив мимо Эпплтона, я стал подниматься по лестнице. Пошли, покончим с этим дурдомом. Он догнал меня, оставив за собой дорожку из алых капель. Я ворвался на импровизированный ринг, растолкав тесно стоящую друг к другу обезумевшую толпу. Эпплтон шел следом. Шон, Макс, Рейн и Ист пытались от нас не отставать. Я повернулся к нему. «Нападай». Я понимал, что мне не выиграть, что я не позволю себе выиграть бой. Я никогда не сливал бой, но ради Грейс Шоу готов встать под пулю. Макс неуверенно смотрел на нас. Я еще не протрезвел, но все равно был опасен. «Готов?» — спросил Макс. «Черт возьми, еще как!» Я уставился на Эпплтона, притворившись, что мне насрать на дальнейшие события. Да начнется представление. Я помню лишь отдельные фрагменты боя. Эпплтон наносит внезапный удар мне в челюсть, и я лечу, упав на груду деревянных ящиков. Делаю вид, что пытаюсь уклониться, когда он наносит удар с разворота прямо мне в живот. Эпплтон бьет локтем в бок. Меня пронзает внезапная боль, и я понимаю, что он умудрился сломать мне 1-2 ребра. Я лежу ничком на полу и захлебываюсь кровью. Продолжаю себя убеждать, что в случае проигрыша мне не придется каждый вечер ложиться спать, волнуясь, что Кейт Эпплтон и его засранцы сделают или не сделают с Грейс. Она — мое слабое место. Неважно, как я проверну это дело, но Кейду нужно восстановить достоинство. А мне? Мое эго и вполовину не так важно, как важна для меня Грейс. Все происходило как в замедленной съемке. Возбужденные лозунги постепенно стихли, и я услышал панические крики, призывающие Макса остановить бой. Я взмолился Богу, в которого даже не верю, чтобы Кейт отправил меня в нокаут, прекратив эти мучения. Но завершающий удар так и не наступил. В какой-то момент мне даже подумалось притвориться, что я в отключке. Но мои навыки выглядеть вырубившимся не так сильны, и все же я не дал отпор. Даже не предпринял таких попыток. Это не бой. Я просто позволяю Эпплтону делать все, что он хочет. Таково мое наказание за то, что нанес ему поражение. Кейт пихает меня на мат и прижимает к земле, пробуя какой-то маневр из японской борьбы, отчего кажется, что он хочет сожрать мне задницу. А потом, когда мы оказываемся прижаты друг к другу, мне, наконец, удается процедить сквозь зубы и полный крови рот. «Просто заканчивай уже. Ты еще, когда зашел на ринг, знал, что я устрою эту хрень. Так чего тянешь?» «О, я в курсе, Сент-Клер». Эпплтон смотрит на меня с наполовину беззубой улыбкой. «Но видишь ли, победы мне мало. Для начала я хочу над тобой поглумиться». На следующий день я очнулся в реанимации. Огляделся, постепенно приходя в себя, и увидел, что к моей руке подсоединена капельница. Пульс мониторят, а я весь обмотан бинтами, и рука загипсована. Я скосил глаза вниз. На мне была больничная рубашка. Я бы такое ни в жизни надел. Скажу коротко. Нежно-голубой, ни черта не мой цвет. «Доброе утро, солнышко!» Голос Истона прозвучал слишком громко и радостно для такого случая. Дверь распахнулась, и друг неторопливо вошел в палату. Я закрыл глаза, отказываясь слушать его хрень без бокала крепкого вискаря. «Приятно видеть, что ты очнулся. Здорово же ты напугал нас вчера вечером». «Почему ты говоришь, как будто тебе 80?» Прохрипел я, пытаясь проглотить немного слюны. «Затея неудачная. Слюна-то не появилась. В глотке было суше, чем между ног у девчонок Макса. Я запыхтел». Ист сел на соседний стул, и я услышал шарканье в палате. Он находился тут не один, но открывать глаза, чтобы посмотреть, кто вошел в комнату, в мои планы не входило. «Вчера ты чуть не умер», — напомнил Ист. «Спасибо, капитан Очевидность. Тебе больше некуда податься, что ли? Может, встанешь рядом с Гудзоном и предупредишь туристов, что там сыро? Или уедешь на Аляску и напомнишь про холодную погоду? Господи, он не только зубы лишился. У него и чувство юмора кончилось». Делано мелодраматично вздохнул Рейн с другого конца палаты. Сердце остановилось от его голоса. А кого я еще ждал, черт возьми? Грейс. Я ждал Грейс. Твои родители уже едут, и не хочу ничего слышать по этому поводу, предупредил Ист. Они чуть кирпичей не наложили, узнав, что с тобой случилось. Первым порывом было откусить ему голову за то, что им рассказал, но у него и выбора особо не осталось. Как еще Ист мог объяснить мою затянувшуюся экскурсию в больницу? Поэтому я задал следующий вопрос. Что вы сказали больничному персоналу? Каскадерские трюки на байке. Рейн плюхнулся на койку рядом со мной. Вполне оправданно, учитывая, что Кейт и его лизоблюды после боя разобрали по косточкам бедняжку Кристину. Он цокнул языком. «Надеюсь, ты не рассчитывал на поездочку с ветерком, потому что твой байк сейчас не настроен на веселье». Я нахмурился, лежа с закрытыми глазами. «Если верить Максу, Эпплтон сейчас светится счастьем, так что мы хотя бы знаем, что он не попытается еще что-то учудить», — предложил Ист, трезво оценить ситуацию. «Все равно дерьмово. Все тип-топ. Ну и кому теперь 80?» Ист открыл банку колы и поднес ее к моим губам, даже не подумав вставить трубочку. «Вот сволочь». Я медленно глотнул, и жидкость обожгла мне глотку. Вроде приятно. «Каков вердикт?» Я, наконец, открыл глаза и показал на свое лицо. «Разбитый нос, 3 сломанных пальца до боя, 2 треснутых ребра и неопределенное количество синяков», — пересчитал на пальцах Ист. «Разве, согласно страховому праву, не запрещено давать личную информацию не членам семьи?» — хмуро спросил я. «О, медперсонал и не разглашал эту информацию. Просто у меня 2 глаза, и оба видят», — парировал Истон. «Даже этого не хватило, чтобы дотащить твою задницу до неотложки», — признался сидевший с другой стороны Рейн. «Но потом ты решил прилечь на пол после боя и задремал. И мы не могли добудиться до тебя 10 минут. Истон настоял, что у тебя сотрясение. В итоге Тесс, теперь моя девушка, с которой ты вел себя как урод, приняла ответственное решение вызвать скорую. И хорошо, потому что у тебя уже начали какие-то внутренние органы отказывать. Все еще ненавидишь мою девушку?» «Всегда», — удалось просипеть мне. Рейн засмеялся и щелкнул меня по ребрам. Я грязно выругался. «Имей совесть, я только что дрался с настоящей сволочью». «Это за то, что спал с моей девушкой». «В таком случае...» Я повернулся к нему, схватил за запястье и вывернул, чуть не сломав. Рейн вскрикнул. «Это за то, что обзывал мою девушку». «Мы вели себя как 12-летние подростки, но сейчас самое время, поскольку я мог списать все на обезболивающее». «В последний раз повторяю, Сент-Клер, она больше не твоя девушка». «Увидим». Я перевел взгляд на Истона. Говорить вслух не обязательно. Он прекрасно понимал, о чем я хочу спросить. «Где она?» «Она приезжала ко мне. Она знает, что я выкинул. И почему так поступил?» Истон сглотнул, отвел глаза, встав, чтобы вытащить закуски из пакета, и поставил их на мою тумбу. «Мы пытаемся до нее дозвониться. Уверен, она скоро ответит». «Да», — бодро добавил Рейн. «Сейчас выходные. Люди не проводят выходные, уткнувшись в свои телефоны». «Скоро она будет сидеть рядом», — похлопал меня по руке Истон. «И на лицо тебе сядет. И не один раз. Вот увидишь, девчонки любят, когда за них заступаются. А ты вообще чуть из-за нее не умер», — указал Рейн. «Ну, хотя бы пары минетов она тебя вознаградит, да?» Я закрыл глаза, засыпая и желая больше никогда не просыпаться.